День 29. Письмо самому себе. Ну вот, мы на финишной прямой. Сегодня начинается пятая неделя трезвости. Путь к первому месяцу пролетел незаметно, и у нас есть что вспомнить. Чтобы сегодня закрепить этот путь, я предлагаю вам сделать простое действие. Оно действительно простое. Вам понадобится только ручка и листок бумаги. По моим ощущениям, самой значимой цифрой на пути к году трезвости была отметка в 100 дней. Я ощущал себя окрыленным, поэтому сегодня нужно сделать следующее. Запишите на листе свое имя, дату и количество дней без алкоголя на данный момент. Например, Данил, 29 мая, 427 дней без алкоголя. А затем начните писать письмо в будущее. Запишите на этом листе все планы, мечты и желания, которые приходят вам в голову. Вы можете написать одно письмо на 100 дней трезвости, а второе на 365 дней. Но я бы рекомендовал начать со 100 дней. Упакуйте это письмо в конверт, посчитайте дни и напишите на конверте дату, когда его нужно вскрыть. Уделите этому достаточно времени. Пусть это будет вашим единственным заданием на сегодня. Задание. Напишите письмо на 100 дней трезвости. Ограниченное число попыток. Позвольте мне немного научного языка. Алкоголизм — хроническое неизлечимое заболевание. Действительно неизлечимое. Стоит только снова попробовать, и ты вернешься туда, откуда начал, и покатишься еще ниже и быстрее. Количество попыток бросить пить не бесконечно. Я долго изучал этот вопрос и пришел к выводу, что ты либо признаешь зависимость и бросаешь, либо остаешься пьющим. Многие пытаются не пить пару месяцев, но не видят изменений и возвращаются к привычному образу жизни. Те, кто завязывает и признает зависимость, полностью меняют свою жизнь. Когда я пишу эту книгу, у меня уже второй год трезвости, и это лишь привыкание к этому состоянию. Меняется окружение, увлечение, привычки, работа, и только через 5 лет, как говорят опытные врачи, наступает полное восстановление, поэтому количество попыток ограничено. Алкоголь остается прежним, а организм не молодеет. Он не будет сопротивляться алкоголю так, как раньше, особенно мозг. За год с момента полного осмотра в начале трезвости я был переведен в первую группу здоровья. Все показатели в норме. Врачи сказали, что я успел запрыгнуть в последний вагон, когда у организма еще есть ресурсы на восстановление. Я перестал принимать антидепрессанты, и это не мое решение, просто они мне больше не нужны, и врач их отменил. У меня нет желания и мысли пробовать алкоголь, тем более я не считаю себя излеченным. Чем больше я изучаю тему зависимости, тем больше вижу опасности, на которые люди натыкаются и возвращаются к пьянству. Организм стареет. Я иногда в шуточной форме напеваю строчку из песни. «Я седой не по годам», хотя мне только 35. Волосы седеют, сил уже не так много, как раньше. Я утомляюсь и понимаю, что мне нужно больше отдыха. С ужасом вспоминаю, что раньше пил. Сейчас всем уже очевидно, что я не пью. Я спокойно нахожусь в местах, где продают и пьют алкоголь. Я научился говорить «нет» и шутить, не испытывая болезненных чувств. Пьющие люди больше меня не беспокоят. Их жизнь не пересекается с моей. Я не стал полностью независимым и здоровым. Еще раз подчеркиваю, я не живу в иллюзии свободы. Я продолжаю ежедневно работать над собой. Своими увлечениями, работой, отношениями и так далее. Я оторвал себя от алкоголя и пробую на вкус трезвую жизнь. Одним из результатов моей трезвости стала эта книга «Мечта всей жизни», которую я откладывал на потом. Писатель, не издавший ничего, не является писателем. Даже финалист марафона — это победитель, ведь он прошел весь путь, не вызвав такси посередине гонки. Я завершил свою пьяную главу. Все, хватит. Я отправляю вас к первой главе, где описываю свое состояние, когда поезд мыслей о никчемности моего пути догнал меня. Сколько я всего натворил, сколько людей из-за меня страдало. Всем кажется, что последней точкой должно быть что-то драматическое, например, смерть. В ту ночь умер пьяница, которым я был. Я опрокинул его в своем сознании и одержал победу. Конечно, многие скажут, это мы еще посмотрим. Но мне неинтересны суждения толпы. Я наслаждаюсь своим состоянием трезвости, и этого не понять, пока не попробуешь. В ту ночь в Сыктывкаре я схватил еще одну жизнь, еще одну попытку к новой жизни. Я уверен, что число попыток ограничено. Я не собираюсь обесценивать свое решение и не позволяю этого делать окружающим. Я часто задумываюсь о семье. Уверен, что когда крепко встану на ноги, смогу завести правильные, трезвые отношения. но пока продолжаю работу над собой. Глубокое осознание не умом, а душой помогает мне понять, что я хочу жить хорошо. Иногда жалею, что не отказался от алкоголя раньше. Добавленное время. Не добавляйте себе времени. Заметил, что на многие судьбоносные решения в жизни, от простого решения до начала действия реализации, я не добавлял себе времени. Я не добавил времени на раздумья о том, чтобы остановиться и признать зависимость там, в Сыктывкаре, когда был на краю. Но я добавил себе 10 лет на принятие этого решения, когда диагноз был уже поставлен. Это как в боксе, не совершая лишних движений. Удар должен пройти по кратчайшему пути от точки А в точку Б. К чему я это? Если вы что-то решили, хотите начать, не добавляйте себе времени. Время разъедает решение. Мозг ищет и находит контраргумент, чтобы не делать самого важного. Решайтесь, мысли и желания имеют свой срок. Я хочу провести аналогию с вкусным стейком, который недавно оказался в мусорном ведре. Я гулял по супермаркету и почувствовал сильное желание приготовить мясо. Я купил стейк и аппетитный гарнир. Но, вернувшись домой, обнаружил, что у меня есть размороженная курица, которую я должен съесть согласно плану. Я приготовил курицу, решив, что стейк подождет до завтра, хотя горел желанием съесть его немедленно. Я откладывал свое желание. Я привычно пообедал курицей, но на следующий день, когда наконец-то решил, что пришло время насладиться стейком, оказалось, что он испортился. Можно говорить об условиях хранения и прочих аспектах, но меня больше интересует замысел. Когда мы хотим начать движение, мы как будто голодны идеей, но добавляем себе время. Это как с идеями, которые приходят поздно ночью. Если не встать и не записать их, они исчезнут. Надеясь, что завтра вспомним все, мы можем не вспомнить ничего. Завтра я начну новую жизнь. Но не начнете. Начинайте прямо сейчас.